А нет, грудь мужчины вздымалась, но дыхание было крайне прерывистым. Он умирал. Стоило только об этом подумать, я почувствовал, как соединяющие меня с призраками невидимые нити оборвались. Души материализовались и потекли к кубу, словно это был настоящий водоворот, затягивающий все вокруг. «Брат, я не хочу уходить. Еще рано», — послышался тихий голос Саши. Глава 23. Моих призраков тянуло к артефакту. Всех разом. Было такое чувство, словно у меня отнимают часть меня самого. Все соединяющие нити вмиг истончились и оборвались, и я не мог их ухватить. Выход был только один — выключить артефакт раньше, чем он успеет поглотить души моих подопечных и бедного артефактора, не говоря уже о моей собственной. «Эй, не хочу! Леша, спасай!» — закричала Лариса Дмитриевна. Я не стал тратить время на ответ и ринулся к артефакту, но руками его было трогать нельзя. «Черт, что же делать?» Я бегло осмотрел его. На одной стороне куба было углубление, видимо, это и есть активатор, но я не горел желанием терять кусок пальца при попытке выключить артефакт. Уже хватило того, что отдал душу из мизинца, и теперь он ничего не чувствует. Выход, выход, надо найти выход, срочно. Я осматривал тусклое помещение. О, вот это подойдет. Часто для создания артефактов используется антимагическая защита по типу пленки или стеклянной крышки. И вот одна такая закрывашка лежала на самой верхней полке шкафа с составляющими для артефактов. Я подпрыгнул и достал крышку. Оставались считанные секунды. Призраки уже облепили куб, но их воли не хватало, чтобы вырваться из-под его влияния. Я резко накрыл артефакт прозрачной крышкой и сразу почувствовал облегчение. Соединяющие меня и призраков нити мигом восстановились, а из артефактора перестала вытекать жизнь, но он все равно сильно ослаб. Вылетев из кабинета, я крикнул целителя. Меня услышали мимо проходящие слуги и побежали за лекарем. Фух, артефакт оказался и правда опасен, поэтому его производство и закрыли еще на этапе разработки. Я же не мог себе этого позволить, потому что это был самый быстрый способ избавиться от пожирателя душ раз и навсегда. Но если всего с одним артефактом такие проблемы, что будет, когда их изготовит тысячу? Прежде чем заняться массовым производством, нужно позаботиться о безопасности живых и мертвых. Целитель прибежал через 5 минут вместе со своим чемоданчиком с красным крестом, где хранил самые необходимые зелья. Я вкратце описал, что случилось, и целитель достал нужные эликсиры. «К утру жизненная энергия восстановится», — сказал мужчина после того, как влил в рот артефактора зеленоватое зелье. «Спасибо», — кивнул я и обратился к слугам, которые уже столпились в коридоре. «Отнесите Леонида Викторовича в его комнату и обеспечьте все, что может ему понадобиться». Трое мужчин подошли к артефактору, и один из них сплел воздушное плетение. «С каких пор у нас в слугах воздушные маги?» — спросил я, не ожидая услышать ответа от присутствующих. А Светы, которая занималась наймом персонала в этот особняк, сейчас не было. Парень точно был из новеньких, а не из тех, кого моя семья захватила с собой из Москвы. «Князь, так ваша сестра же набирала только магов», — сообщил целитель. «Боевых в клановые маги, а адептов, не прошедших обучение, в слуги рода». «Как только на это люди согласились?» — тихо спросил я, чтобы не услышали сами маги. «Вы предложили условия лучше, чем у многих других кланов. Не зря я доверил сестре набор персонала. Единственный минус — что она не сказала мне об этой особенности. Ведь я постепенно дарю всем дар видящих, и получается, что скоро в особняке будет много слуг с двумя профилями магии. Утром я проверил, как проходит обучение слуг. Они тренировали светлую магию вместе с учителями, которых я нанимал для младших сестер. Как раз вчера две младших вернулись. Они жили в одном из наших гостевых домов в Краснодарском крае, и несмотря на время года, вернулись загорелыми. Удостоверившись, что все хорошо, и у нас и правда райские условия труда, приступил к своим тренировкам. Благо, что сегодня Родион Константинович ничего особенного не придумал. Поэтому сперва мы тренировали заклинания для сдачи экзамена на архимага, а потом я снова искупался в огне зубастика. Моего питомца эта тренировка крайне забавляла. Он даже пытался смеяться, как это делают люди, но получался лишь грозный рык. К вечеру мне сообщили, что пострадавший артефактор уже вернулся к своей работе, поэтому я поспешил наведаться к нему. «Леонид Викторович, как самочувствие?» – спросил я у пожилого мужчины, который изучал накрытый антимагической крышкой куб со светящимися гранями. «Да все прекрасно, к князь, я на всякий случай запасся зельями, восстанавливающими жизненную энергию». Он кивнул на стол, где были разложены склянки. «Смотрю, вам не терпится продолжить работу. А как же, это же такое интересное явление. Артефакт поглощает жизненную энергию, причем очень быстро. Вчера меня свалило за несколько секунд. Как его отключить? Да тут антимагический костюм нужен». Артефакт по-прежнему был активирован, и часть пола, на котором он стоял, почернела. Видимо, он продолжал втягивать энергию из того, что оставалось под крышкой. «Так, главное, чтобы куб вместе с крышкой на этаж ниже не провалился. Можно обтянуть руку антимагической пленкой. Но если честно, Алексей Дмитриевич, сам я так не рискну. Давайте ее сюда», — велел я. «Придется отключать самому. Да и со специальным покрытием мне ничего не грозит». Леонид Викторович достал со шкафа шматок толстой прозрачной пленки. Она напоминала пищевую, но была в разы крепче. «Такую просто не порвать». Я обтянул пленкой руку, стараясь не оставлять незащищенных мест. «По команде поднимайте крышку», — велел я артефактору. Он кивнул и приготовился. Положил ладони на крышку. Отключение требовалось провести максимально быстро, чтобы мы оба снова не оказались у целителя. «Давайте», — бросил я, и артефактор резко поднял крышку. Я мигом нажал на выемку на стороне куба, и грани перестали светиться. «Ох, угроза миновала», — сказал Леонид Викторович и вытер платком пот со лба. «Да, но вы мне скажите, зачем вы его включили? Я же предупреждал об опасности». Не удержался, хотел проверить, работает ли артефакт. «Опасался, что сдам вам работу, а потом вылезет какая-нибудь ошибка», — пожал плечами мужчина. «Больше так не делайте. Нам понадобится больше 1000 таких кубов, и если вы будете проверять каждый, то без жертв не обойдется», — строго предупредил я. «Понимаю, князь», — кивнул Леонид Викторович, — «такого больше не повторится. Я проведу с рабочими беседу и попрошу подписать соответствующие бумаги. Они будут в курсе, что любопытство смертельно опасно. Надеюсь, если сами не справитесь, то попросите службу безопасности проследить за работниками. Жертвы мне здесь не нужны. А кстати, где те самые работники? Разместились в общежитии. Сейчас выбираем помещение для массового производства, но пока ни одного подходящего. А единственная артефакторная фабрика в городе принадлежит графу Ларионову. Я сам разберусь. Пока готовьте необходимые материалы. И еще, скажите мне, за сколько вы произведете необходимое количество кубов? Не меньше полугода. Система артефактов очень сложная. Тут не поможет нанять больше работников. А что поможет? Полгода, слишком долго. Если есть возможность избавиться от пожирателя душ быстрее, то я обязан ей воспользоваться. Один из элементов, выжимка нефритового дерева из Африки, я смог купить лишь пару ампул. Заказал еще, но сами знаете, идти они будут не один месяц. Сколько надо? 1 миллилитр на один куб. Выжимка составляет всю основу магической системы артефакта. Ладно, с этим тоже разберусь. Оставив артефактора в его кабинете, я пошел решать вопросы по мере их поступления. Сперва набрал отца Маши, графа Ларионова. «О, Алексей, не ожидал тебя, то есть вас услышать», — сразу ответил он мне. «Видимо, никак не может привыкнуть к тому, как изменилось мое положение за столь короткое время. Не было поводов вам звонить», — прямо ответил я. «Конечно, ведь мою дочь в жены вы брать не собираетесь. Ну вот, опять начинается. Я вам еще раз напоминаю, что Мария живет на моем обеспечении и не более того. Она свободная девушка и может делать, что захочет. Мне не нравятся ваши претензии. Прошу прощения, князь», — опомнился граф, — «но вы должны понять, я беспокоюсь за свою дочь, иногда даже чересчур. Если вспомнить, что один раз граф даже похитил свою дочь, чтобы забрать ее обратно домой, так говорите с ней. Я к вам по другому вопросу». «По какому? Мне нужна ваша артефакторная фабрика». Граф на том конце провода аж поперхнулся. «Конечно, не шуточное заявление, но учитывая мои цели, Ларионов должен понять. Стесняюсь спросить, зачем?» Я кратко объяснил свой план по производству артефактов. «Вы понимаете, что тогда я теряю миллионы, нет, миллиарды рублей за полгода простоя», — возмутился граф. Он начинал выходить из себя. «Так, вы для начала дослушайте предложение. Я готов компенсировать вам все убытки», — спокойно ответил я. «Хм, а у меня есть предложение получше. «Какое? Женитесь на моей дочери». В этот момент мне захотелось ударить графа. Сейчас он прямо пытался продать свою дочь. «Меня не интересуют деньги. У меня их и так много. И что бы вы ни предложили, вам не удастся повлиять ни на мою личную жизнь, ни на жизнь вашей дочери». «Я понятно объяснил?» «Вполне», — выдохнул граф. «В таком случае вы собираетесь дальше упираться, как баран, или же поможете победить нависшую над империей угрозу?» Вопрос получился резче, чем хотелось. Я надавливал именно на то, что это нужно не только мне, но и вообще всей империи, иначе борьба с воскресшим врагом надолго затянется. «Понял вас, князь», — ответил граф с некоторым пренебрежением. «Не забывайтесь, если бы вопрос не был столь срочным, я бы забрал производство другими методами, и тогда вы бы уже никаких денег не получили. Мне нужна неделя, чтобы освободить фабрику». Тон графа внезапно стал учтивым. 5 дней, не больше», — выставил я условие. «Хорошо», — неохотно согласился Ларионов и бросил трубку. «Так, одна проблема решена, теперь на очереди вторая, но хоть там меня не станут пытаться женить еще раз». Я набрал Николая Краснова. С первого раза он не ответил, пришлось звонить еще раз. «Слушаю вас, Алексей Дмитриевич», — ответил мне сонный голос. «Вы еще не проснулись?» «В процессе». «Тогда самое время проснуться окончательно», — усмехнулся я. «Потому что у меня для вас срочное дело. Надо кого-то убить? Да чего вы какой кровожадный? Нет, всего лишь выжимку из растения собрать. Так и записываю. Убить растение». Я не выдержал и рассмеялся. Если Ларионов был чересчур серьезен, то Краснову, наоборот, именно сегодня не хватало этого качества. «Ага, сперва убить нефритовое дерево, а потом выжать из него 15 литров сока», — ответил я. «Что, что, простите, я не шучу. Мне срочно нужно 15 литров выжимки из нефритового дерева. Вы, наверное, не знали, но из одного дерева добывают максимум 10 миллилитров. Чтобы выполнить вашу просьбу, придется вырубить целый лес. И это одно из немногих деревьев, которые не смогут восстановить маги природы. Вот и нашелся подвох. Хотя я и ожидал чего-то подобного. Ничего в этой жизни не бывает просто так. Значит, придется вырубить лес», — категорично ответил я, а затем кратко рассказал, зачем оно мне надо. «Причина, конечно, весомая», — голос Краснова стал задумчивым, — «но это будет настоящий экологический кризис. Не парите чушь. Ну раз маги природы не могут вырастить именно эти деревья, пусть выращивают другие, которые растут в нужной местности. Все равно, на подобное потребуется разрешение государя. Так идите и получите его. Вы же мой посол в Африканской республике. Так в чем проблема? Приведите аргументы, договоритесь. И сами знаете, что я щедро заплачу рабочим». «Хорошо, Алексей Дмитриевич, я договорюсь. Пока понятия не имею как, но договорюсь. И желательно это сделать сегодня». «Сегодня? К правителю надо за неделю записываться. Неужели мне и этому нужно вас учить?» «Нет, я все понял. Сегодня договорюсь и наберу вас». «Вот и отлично. Мы закончили разговор. Сегодня мне приходилось быть резким и прямолинейным. Ну а что, люди совсем расслабились. Если пожиратель душ уже не на их пороге, значит, можно сесть и сложить лапки. Как бы не так, Родион Константинович, вы куда собрались? Ночь на дворе», — спросил Стефан Елисеевич, поскольку, когда вышел в 3 часа ночи из своей попить воды, увидел мимо проходящего архимага. Он был в верхней одежде. «А это, дорогой магистр, мое личное дело», — ответил архимаг и пошел дальше. Стефан Елисеевич же пожал плечами и пошел на кухню, хотя по пути надеялся, что встретит одного слуг, и ему не придется идти самому. «Пора уже магический колокольчик для слуг сделать», — бурчал он себе под нос. «Да и о странном поведении архимага надо доложить. Не нравится мне это». Родион Константинович вышел из особняка и подошел к воротам, где его уже ждала желтая машина такси. «К храму светлого бога?» — усталым тоном уточнил водитель. «Да, туда. И поскорее, я на служение опаздываю». Машина тронулась и помчалась по пустым улицам Смоленска. Архимаг то и дело поглядывал на часы, боясь опоздать. «Все-таки первый раз идет на службу в этом городе. Прошу меня простить», — внезапно обратился водитель, когда автомобиль остановился на светофоре. «Меня уже много лет мучает один вопрос. Ну, почему службы в храме светлого бога проходят именно по ночам? Чтобы свет бога забирал тьму ночи, что приносит темный бог? Сейчас он вырвался на свободу, и наши молитвы особенно актуальны». «Все, я удовлетворил ваше любопытство?» «Да, благодарю. Было заметно, что водителю сложно не нахамить в ответ, и больше до конца пути он не разговаривал. Архимаг вышел возле трехэтажного здания храма, магические фонари которого освещали улицу, как днем. Поспешил войти в высокие двери, что были распахнуты для всех желающих посетить службу. Здесь пахло благовониями. Как же архимаг соскучился по этому запаху. Он, как и многие религиозные люди, свято верил, что светлый бог до сих пор влияет на магию в источниках людей и делает их сильнее. «Здравствуй, брат мой, заходи скорее, мы уже начинаем», с этими словами встретил его служитель храма. «Благодарю, брат, но перед началом я хотел бы вам передать небольшое подношение». Архимаг поклонился и передал мужчине в белой мантии книгу, который обзавелся в поезде. «Не может быть», служитель широко улыбнулся и открыл книгу на последней странице. «Что не может быть, брат? Я прочитал ее всю, но не нашел ничего, кроме общеизвестных легенд о нашем боге». Служитель сломал обложку под ошарашенный взгляд архимага, разорвал страницу, что крепилось к картонному основанию, и достал оттуда маленький листок ветхой бумаги. «Что это?» – спросил Родион Константинович, смотря на находку, как на настоящее сокровище. «Раз ты принес столь ценный дар, то я поделюсь с тобой, брат. Все дети светлого бога едины, и благодаря твоему подношению, мы сможем найти способ вернуть нашего бога. Теперь пазл сложится. Иди за мной». Вместо зала для служения мужчины прошли дальше по коридору. Затем служитель достал ключ и открыл металлическую дверь. Они поднялись на третий этаж храма, и снова их встретила закрытая дверь. А за ней находилось помещение без окон, освещенное лишь магическими светильниками. Посреди стоял круглый стол, на котором лежало множество таких бумажек. Все выглядело так, словно кто-то разрезал большой лист на мелкие куски и запихнул их по книгам. Брат Арсений не мог говорить открыто по причинам, которые нам неизвестны. Он нашел тело и душу светлого бога и оставил нам послание, чтобы Градимир Великий вернулся, когда мир готов будет его принять, рассказал служитель и положил листочек на недостающее место. И сейчас мир готов, миру нужен тот, кто избавит его от темного бога. Именно, брат, все надеются на князя Воронцова, но мы-то с тобой понимаем, что он, не бог, но он силен, и я в него верю, буду честен с тобой, брат. Хаем одного кусочка все равно не хватает, сказал архимаг, изучив пазл. Он находится с краю, поэтому не так важен, как твой, на нем написано место. Позволишь прочесть, брат, мне не терпится. Понимаю, кивнул служитель, и архимаг с трепетом начал читать послание. Оно было кратким и информативным, но стоило Родиону Константиновичу дочитать до половины, как его кулаки сжались. Архимага захватила злость. «Как он мог скрыть от меня такую находку? Я же лично помогал спрятать душу нашего светлого бога». Глава 24. Алексей Дмитриевич, выжимка из нефритового дерева готова. 15 литров, как и просили. Сами заберете? С утра пришло прекрасное сообщение от Краснова. Неделю назад он договорился с правителем Африканской республики о вырубке огромного массива тропического леса ради моей затеи с артефактами поглощения жизненной энергии. Конечно, природные маги уже начали восполнять потери другими деревьями. За мой счет, только на таких условиях согласился государь, ну а мне денег ради правого дела было не жалко. О, Лех, а мне с тобой можно? Макар стоял у меня за спиной и смотрел в экран моего телефона. А тебя не учили, что невежливо читать чужие переписки? Спросил я и заблокировал смартфон. Привычка еще с посмертия, пожал плечами парень. Любил он изображать дурака ради своей выгоды, или скорее, ради развлечений. И сейчас как раз нашел одно такое. Сейчас на том свете небезопасно. Тьма поглотила не всех регатов. Они будут лезть отовсюду, ответил я воскресшему другу. А я зря, что ли, магию тренировал все это время, справлюсь. Нифига. С таким количеством не справишься и будешь мне только мешаться, продолжил я попытки отговорить друга. Приказывать ему не хотелось, однако Макар нашел решающий аргумент. «Так, мы магическое зелье выпьем, и фиг нас хоть один регат заметит», — ухмыльнулся парень. «Ох, а я-то надеялся, что он об этом не вспомнит. Лех, соглашайся, вдвоем всяко веселее будет. Ну и к тому же ты же собрался тащить все коробки один». Я хитро улыбнулся, что не на шутку смутило Макара. «Ой, не нравится мне твой взгляд. Ой, как не нравится», — напрягся он. «Будешь у меня вместо носильщика», — уговорил. «Нет-нет, что-то я резко передумал», — Макар попятился к двери на выход из гостиной. «А все, поздно, через 2 часа выходим». Блин, и вот кто тянул меня за язык, хочешь, могу его укоротить? Шутливо предложил я. Не, спасибо, ответил Макар и вышел из гостиной, пока еще чего лишнего не ляпнул. Ну а я был рад, что теперь мне эти 15 килограммов ни одному переть через полмира. Буду примерно через 5 часов у вашего дома, написал я Краснову, а он прислал в ответ смайлик с поднятым вверх большим пальцем. Вышел во двор навестить Зубастика, который активно тренировал свою магию вместе с мальками Дианы и Макара, которые недавно переехали к нам. Моему питомцу пришлось потесниться в морозильной камере, как оказалось, именно это место нравится регатам для обитания, куда больше, чем любая игровая комната. Алексей Дмитриевич, а я как раз к вам собирался, встретил меня Тимофей Сергеевич. Что-то случилось, я невольно напрягся, потому что когда меня ищет глава службы безопасности, обычно происходит что-то нехорошее. Нет, ваш архимаг запросил сопровождение для поездки за границу, ответил Тимофей Сергеевич, подкручивая пальцами кончик своих пышных усов. Почему он пришел с этим вопросом к вам, а не ко мне? Последнюю неделю Родион Константинович был сам не свой. Все его странности мигом исчезли, точнее сказать, вышли на новый уровень. Архимаг стал хмурым и задумчивым. Постоянно переносил тренировки. А все после того раза, когда он съездил на служение в храм Светлого Бога. Вроде бы ничего такого, службы проходят постоянно, но поведение наставника меня напрягало. Однако приставленная к нему слежка не смогла ничего выяснить. Все выглядело так, словно у него резко испортилось настроение. Но я был уверен, этот хитрый жук что-то задумал. «Попросите архимага подойти ко мне на разговор. Такие вопросы надо решать лично», – велел я главе СБ. Тимофей Сергеевич кивнул и отправился за архимагом. Все же он слишком старомодный человек. Не считая этих усов, словно из 18 века, он еще и телефонами пользоваться не любил, поэтому совершал звонки только в крайних случаях. Зубастик тем временем показывал двум малькам, как он впитывает ману из кристалла накопителя, который специально вынесли во двор для тренировки. И детеныши охотно за ним повторяли. А я заметил, что нашим ученым удалось составить концентрат так, чтобы все мальки вылуплялись предрасположенными к магии. Это даст нам нехилое преимущество, когда они вырастут. А они уже с магическим кормом растут, как на дрожжах. Зубастик – отличный тому пример. Родион Константинович вышел во двор минут через 10. «Звали, князь?» – хмуро спросил он. «Да, Тимофей Сергеевич передал, что вам нужно сопровождение за границу. Хотите оформить свои личные дела, как официальный визит, а иначе Родиону Константиновичу будет сложно вести любые дела за границей. Именно так, мне казалось, что вы будете не против. Он что за идиота меня держит? Крайне глупо предполагать, что я не стану спрашивать о мотивах. Как-никак архимаг, ценная боевая единица. Вам следовало сперва обратиться ко мне», строго ответил я. «Ну как уж вышло», пожал плечами архимаг. «Идемте в мой кабинет, расскажите о своих делах за границей. Да я могу и тут рассказать. Тут нет артефакта правды. Вы мне не доверяете после всего, что я пережил вместе с вами. Понимаю, мое заявление звучало обидно, но в этот раз я и правда не верил архимагу. Интуиция подсказывает, что лучше проверить его реальные мотивы. Родион Константинович, давайте на чистоту. Я очень благодарен вам за обучение и всевозможную помощь, но в последнее время вы странно себя ведете, и меня это настораживает. Уверен, что вы не собираетесь делать ничего дурного для моего рода или нашей империи. По крайней мере, по своей воле. Что это значит? Рявкнул архимаг. Скажите честно, зачем вам нужен отряд сопровождения? И куда? Я пойму, если соврете. Я смотрел в глаза архимага, и он понял, это не шутки. Я достаточно хорошо успел узнать его, чтобы понимать, когда он пытается мне солгать. С артефактом правды, конечно, было бы проще, но и такой метод имел место быть. Если сейчас Родион Константинович продолжит напирать, то точно придется идти в кабинет. И да, это будет значить, что доверие между нами окончательно разрушено. В итоге архимаг шумно выдохнул и признался: «Я хочу съездить по делам храма. Возможно, нам удастся отыскать настоящую могилу Градимира Великого. Понимаете, насколько это ценная находка?» Мое сердце пропустило удар. Было сложно сохранять спокойствие. Архимаг не соврал. И как быть, если я запрещу архимагу ехать и начну рассказ о том, что Градимир Великий, не меньшее зло, чем пожиратель душ, Он же мне не поверит. Мировоззрение людей не меняется так быстро. Для этого нужны веские причины. Понимаю, спокойно ответил я. Но вы нужны мне здесь. Всего неделя. А большим не прошу. Неделя? Это куда вы собираетесь? В Вильнюс. Вы же понимаете, что пограничная служба не позволит вам вывести тело. Мы договоримся. Так, похоже, там серьезная компания собралась. Уверен, что из таких же фанатиков. Пришлось придумывать на ходу другой план. Ладно, неделя так неделя, согласился я, пожимая плечами. Ведь когда Архимаг с другими последователями Светлого Бога найдут могилу, тела первого мага там уже не будет. Об этом я позабочусь. Специально не стал спрашивать точные координаты, чтобы не навлечь подозрений, а вместо этого приставил всех своих призраков шпионить за Архимагом. Они у меня умелые, даже от такого сильного мага смогут спрятаться. Как раз до отъезда Родиона Константиновича осталось пару дней, а одна из нитей привязки случайно оказалась в любимом плаще Архимага. Да так, что не найдешь. Пригодился воровской талант Лисси. Мало кто знает, но воры помимо того, что умеют незаметно красть, также ловко подкидывают улики кому надо. Со всем этим распределением я опоздал к месту встречи. Макар уже ждал меня во дворе, укутанный в несколько слоев теплой одежды, точно капуста. Я уже запарился тебя ждать. На улице тепло, возмутился друг. А в мире мертвых, дубак, раствор выпил? Ага, уже действует. Я проверил, он кивнул на резвящихся во дворе мальков. Отлично, я тоже выпил полчаса назад. Взял запас? Да, 3 склянки. Фиг знает зачем столько много, но взял. Может откроешь уже портал? С меня уже 7 потов сошло. А не заболеешь? Ты прямо как моя база говорил, недовольно выдал Макар. Ну смотри, такими темпами сделаю кланового целителя платным, шутливо ответил я. А это уже не честно. Еще как честно, усмехнулся я, и лежащее в моей руке копье первого мага рассекло воздух. Макар прошел в мир мертвых следом за мной. Ну и холодрыга, БРРР. Через пару минут пожаловался друг, а ведь я его предупреждал. Тихо ты, мешаешь сосредоточиться. И что, мне всю дорогу молчать? Макар спросил так, словно это была невыполнимая задача. Да, блин, зачем я тогда напрашивался? А это надо у тебя спросить, усмехнулся я и пошел дальше. Прислушивался к голосам Николая и Ольги, которые становились все громче. Ох ты ж, испугался Макар, завидев проходящего мимо нас монстра. Успокойся. Он тебя не видит. Странный он какой-то. Ага, постепенно панцирь распадается. Его даже добивать не надо. Тьма сама прекрасно с этим справится. Справилась бы быстрее, если бы регаты не имели устойчивости к холоду и высокой регенерации. Все равно страшное зрелище. Ходит и частями светится. Привыкай. По пути еще много таких встретим, ответил я и снова сосредоточился на голосах. И правда, пока мы шли по пути, встречалось множество регатов. Они постепенно распадались на светящиеся искры, а значит, оставляли здесь энергию жизни, которую сможет поглотить пожиратель душ. Пожалуй, это единственный минус подобного способа избавления от монстров. Но на самом деле вся сложность задумки заключалась в том, что я не имел представления, сколько именно энергии есть у пожирателя душ. У магов этот эквивалент измеряется в условных единицах. Допустим, в одном человеке одна единица, артефакт может поглотить сотню, но хватит ли 1500 кубов? Этот вопрос не имел ответа. Сперва я хотел создать всего 1000, но подумав, решил сделать гораздо больше, и то нет уверенности, что этого хватит. Придется выяснять опытным путем, ну не сгинет пожиратель душ с первого раза, еще одну партию кубов в мир мертвых закину. Как раз теперь у меня есть фабрика для производства артефактов. Все готово, осталось только доставить туда выжимку из сока нефритового дерева. Я открыл проход прямо у дома Красновых, и мы вышли на улицу, а темный портал закрылся прямо за нашими спинами. Ну и жарень, пожаловался Макар, стягивая с себя шапку. Тебе не угодишь, усмехнулся я и тоже снял куртку. Постучал в деревянную дверь, и мне тут же открыла Ольга. Алексей Дмитриевич, а мы вас как раз ждем, улыбнулась она и сделала реверанс, как это было принято в старые времена. Вот и дождались, улыбнулся я. Проходите в дом, я тут пирогов напекла. В доме пахло свежей выпечкой. Лех, а можно, мы на чай останемся? Взмолился Макар. Да у меня самого едва слюни не потекли от такого вкусного запаха. Так что я, не думая, согласился. Мы перекусили, причем Макар налетел на пироги так, словно его неделю не кормили. Но Ольгу эту не смутило. Наоборот, она радовалась, что нам нравится ее готовка. Ведь, насколько помню, раньше готовил только Николай. Видимо, он сегодня и руководил процессом. И как я это понесу? Спросил Макар, смотря на 5 больших коробок, наполненных склянками с выжимкой из нефритового дерева. Нельзя было в канистру налить? Нет, эта выжимка считается достаточно редкой, и упаковали ее по стандартам в тару максимального объема. 100 мл, объяснил Николай. Единственное, что я смог договориться на пластиковые бутылки, чтобы легче было нести. И на том спасибо, выдохнул Макар. А у вас тележки не будет? Спросил я. Потому что нести это все в руках в самом деле будет проблематично. Нет, но можем спереть из соседнего супермаркета, улыбнулся Николай. Вы посол Российской империи, какой спереть? Осадил его я. А что тогда делать? Они же там не продаются, развел руками Краснов. Сходите к администратору и предложите достойную оплату. Николай секунду обдумывал мои слова, а потом решил так и сделать. Все-таки сложно людям избавляться от стереотипов. В нашей империи спереть тележку – вполне нормальная практика. Я до сих поражаюсь, как супермаркеты на них не разорились. Ведь и охранники редко останавливают. Обычно все выглядит так, словно тележку катит до машины, а потом она волшебным образом исчезает. Николай вернулся через 15 минут с тележкой. «Удалось договориться?» – уточнил я. «Да». Администратор был ошарашен от моего предложения, но сразу согласился. Его даже внешность моя не смутила. Хотя незнакомцы часто расспрашивают. Много денег предложили? Нет, 500 рублей в переводе на имперские. Видимо, он не ожидал, что хотя бы один человек решит заплатить за тележку. Зато теперь у него больше веры в людей, улыбнулся я, а потом помог Макару загрузить коробки в тележку. Мы быстро справились и выкатили ее на улицу, где я снова открыл портал. Еще раз поблагодарил Красновых за помощь, и мы прошли в мир мертвых. Половину пути прошли в гробовой тишине, пока не раздался знакомый зловещий голос. «Алексей, ты уже мир мертвых для транспортировки грузов используешь. Как некультурно!» «Это говорит мне тот, кто недавно взорвал одно из своих тел у моего дома», — ответил я, не останавливаясь. «Уже привык, что пожиратель душ незримо наблюдает за мной, когда я прохожу через тот свет, и может подать голос в любое время. Но не в мире мертвых же, а ты его засоряешь». Кто бы жаловался, не выдержал Макар, сам-то давно засорил этот мир собой, вон даже призраки тебя шугаются, да как ты смеешь приравнивать меня к мусору, вот увидишь, скоро я выберусь и лично приду за вами обоими, ага, мы эту песню в сотый раз слышим, хмыкнул я и снова сосредоточился на голосе Дианы, судя по разговорам, она как раз тренировала мальков во дворе, а открывать проход в доме не хотелось, пожиратель душ еще полчаса разбрасывался угрозами, но я уже не слушал, и Макару велел не отвечать, иначе наш враг никогда не заткнется. Вскоре мы вышли во дворе, как я и планировал. «Тележка, это же новый уровень», — улыбнулась Диана. «А то, скоро с грузовиками будем по тому свету ездить», — шутливо ответил я. Макар подозвал слугу, и он откатил тележку к кабинету артефактора. «Ох, хорошо, что в этом доме был встроен грузовой лифт, иначе бы пришлось по лестнице эти коробки тащить. Вы достали так быстро», — удивился Леонид Викторович, рассматривая флаконы с мутной белой жидкостью. По виду она напоминала кокосовое молоко, разве что чуть более мутное. «Да, теперь производство артефактов ускорится, думаю, за месяц управимся», — кивнул он. «Надо раньше», — Леонид Викторович выпучил глаза. «Наймите еще рабочих». Пусть работают в 2 смены, эти кубы нужны мне как можно быстрее. А, хорошо, но думаю, дополнительных рабочих не потребуется. Я нашел хороших артефакторов. Предложу им достойную оплату сверхурочных. Я кивнул, и в этот момент зазвонил телефон. Номер был неопределен. Кого там принесло под вечер? Алло, ответил я. Алексей Дмитриевич, это Георгий Найденов. Я вспомнил его. Этот человек из высшей знати был на недавнем собрании, и звонить он мне мог только по одному вопросу. «Пока что, на ваш город собираются напасть?» «Да». Стаи регатов начали собираться в округе. Судя по отчетам разведки, через 2 дня уже подойдут к городу. «Не успеют. Ждите меня часа через 4». «Так скоро?» «Да, успею». «А, хорошо. Очень вас жду». После разговора с графом я сразу набрал Дмитрия Павловича. «Ведь запасы приманки у меня закончились». А иначе заставить регатов пройти в портал невозможно. Однако ответ ученого на мою просьбу меня удивил. И я прямо спросил, что значит, вы не успели подготовить новую партию приманки. Я же вас об этом еще месяц назад просил. Глава 25. Алексей Дмитриевич, я прекрасно понимаю ваше негодование, но в империи сейчас беда с поставками. Я заказал нужные составляющие, но на следующий день производство перенесли в другой город. И вот, до сих пор ничего не прислали, объяснил ученый. Сперва я разозлился, но потом выдохнул. Злость никак не поможет решить сложившуюся проблему. Надо искать варианты. А если доставить через несколько часов, то за сколько вы управитесь? Спросил я. Приманка обязательно должна настояться. На это надо минимум 5 дней. Происходит сложный алхимический процесс. Понятно. В таком случае скоро с вами свяжется Тимофей Сергеевич. Он поможет достать нужные материалы. Хорошо, неуверенно ответил Дмитрий Павлович. Видимо, ожидал взбучки, но ее не последовало. Вместо этого я спокойно попросил. И в следующий раз, если вам чего-то не хватает, сообщайте заранее. Маги рассчитывают на ваши изобретения. Ученый обещал держать меня в курсе, если проблемы с поставками продолжатся. На этом наш разговор закончился. Я набрал Тимофея Сергеевича и дал задание помочь ученым с доставкой материалов. Конечно, не через мир мертвых он их будет вести, но используя связи семьи Воронцовых, можно значительно ускорить процесс с доставки. А мне придется разбираться с армией регатов без приманки. Хм, кажется, у меня появилась идея, как загнать монстров на тот свет и без приманки. По крайней мере, с большинством монстров это должно сработать. Я переоделся и вышел во двор, захватив копье. Зубастик тем временем отстаивал свою морозильную камеру. Он встал перед входом и никого не пускал, но проворные мальки смогли пробраться под его задними лапами и попали в свою любимую среду обитания. Зубастик передал мне свое разочарование, и я отправил образ, где обещал привезти отдельную морозильную камеру для мальков. Главное, такими темпами на морозилках не разориться. «Готов, дружище?» – спросил я, открывая проход на тот свет. С помощью образов объяснил Зубастику, что придется побыть невидимым. Так долго, как он только сможет. Потому что магический раствор на него не действует, и заточенные в мире мертвых твари сразу его почувствуют. А они уже давно воспринимают его, как враждебную особь. Конечно, за исключением некоторых самок. Самок. Я мысленно повторил это слово. Нет, я думал вовсе не об увлечениях Зубастика. По сути, они вступили в его стаю. Но как сделать такое с большими стаями, где уже есть вожак, непонятно. Да и не факт, что вообще возможно. Ладно, поразмышляли и хватит. Питомец понял поставленную задачу, кивнул и направился за мной в темный проход. Он сразу стал невидимым, и даже я его не замечал. Несколько раз отвлекался и оборачивался, потому что мне начинало казаться, что я потерял питомца, будто соединяющая нас магическая нить натягивалась до предела. Странное чувство, но Зубастик сразу подавал голос, давая о себе знать. После последнего обращения силы питомца возросли многократно. Он смог сохранить невидимость до конечной точки, где я снова разрезал копьем темноту. Мы вышли прямо у стен города Астана. В этом мире он принадлежал Российской империи, как и остальные страны бывшего СНГ, который был в моей прошлой жизни. Здесь было жарко, и я сразу снял куртку. Мы были прямо у городского КПП. Только вот ворота уже были закрыты мощными выдвижными ставнями, а с вышек на меня целились из винтовок вооруженные маги. Потому что Зубастик уже не скрывался. В этом городе ордена не было, и никто не привык видеть прирученных регатов. Набрал графа Найденова и сообщил, что сейчас на стену поднимется один регат вместе со мной. Он мигом предупредил своих магов, и они перестали враждебно смотреть в мою сторону. Граф встретил меня на стене, а Зубастик отправился на разведку. «Алексей Дмитриевич, вы даже раньше, чем я вас ждал, не успел предупредить людей». По голосу было слышно, что Найденов очень переживал. «Понимаю его. Только вернулся в империю, а вверенный ему населенный пункт уже хотят уничтожить. А после случившегося в Омске и Красноярске было понятно, что с таким числом регатов и этот город не справится. Хотя на стенах дежурит сотни магов, и уверен, что еще несколько сотен ждут команды. Главное, что они меня на выходе из портала не пристрелили», — улыбнулся я. Хотелось развеять эту мрачную обстановку, но граф не оценил. Он вежливо промолчал, а затем стал отвечать на мои вопросы касательно обороны города. Оказалось, что один из разведывательных отрядов, ушедших вчера, до сих пор не вернулся. Регаты совсем близко, а в моем плане было не подпускать их к городу. Значит, нужно начинать как можно раньше. Предупредите своих магов, чтобы не случилось, «Зубастика не атаковать», — серьезно сказал я графу. «Его обращение может напугать дежурных магов, а нам лишние проблемы были ни к чему». «Конечно», — кивнул Найденов. «Но с чего вы взяли, что они так поступят? Скоро увидите. Скажем так, мой питомец умеет принимать различные формы. О, а вот как раз он возвращается. Быстро, однако, даже получаса не прошло. Зубастик отправил мне образы. Армия собиралась в сотни километров от города. Но что самое удивительное, среди регатов были люди, присягнувшие на верность пожирателю душ, продолжали свою военную кампанию и вели монстров в бой. Питомец приземлился внутри города прямо перед стеной. Там было достаточно свободного пространства. Я же направился к вышке, чтобы спуститься к нему. «Князь, подождите», — окликнул меня Найденов. Я обернулся. «Вы уверены, что справитесь?» «Нет», — я решил ответить честно. «Знаете, никогда нельзя быть уверенным, что один человек в одиночку справится с целой армией. А разве не это сейчас происходит?» «Это», — кивнул граф. «В таком случае, желаю вам удачи. Мои маги наготове и будут атаковать монстров, которые смогут приблизиться к городу». Вместо ответа я слегка улыбнулся и пошел дальше. Спустившись, забрался на спину своего питомца, и он воспарил. Быстро перемахнул за стену, а затем он начал увеличиваться в размерах. Вся сложность заключалась в том, чтобы не свалиться. Из-за последнего обращения седло перестало подходить зубастику, а веревка во время увеличения могла слишком сдавить шею монстра, да и мои руки в придачу. Поэтому я держался за выступающие на конце шеи шипы. Питомца окутало синее пламя, и прямо подо мной он начал расти, превращаясь в настоящего гиганта. Ох, главное удержаться. Крайне неудобное положение. Зубастик за считанные минуты превратился в громадное создание, способное внушить ужас любому, кто увидит его. И это сработало с людьми, которые вели армию регатов. Но мы не спешили атаковать, план заключался в другом. Мы облетели армию. Но сперва мне казалось, что монстрам не будет конца. Они оставили за собой полнейшую разруху. Вместо леса сейчас здесь была лишь гора щепок, но это не помешало зубастику приземлиться, а мне открыть огромный проход на тот свет. На этот раз я резал пространство горизонтально, ближе к земле, и он получился в ширину 10 метров. «Теперь летим обратно», — велел я зубастику, и он наклонился, чтобы я забрался на его спину. Мы вернулись к армии регатов. В самое ее начало зубастик развернулся, и мы спикировали. Он раскрыл пасть и выпустил пламя. Регаты начали разбегаться. Как бы не так, следующей командой я велел питомцу сгонять монстров к порталу. Сейчас мой питомец мог сравниться только с царем регатов, а составных монстров здесь не было. Поэтому мой громадный питомец запросто сгонял монстров в нужном направлении. Он не давал большей части разбежаться, то и дело подгоняя синим пламенем. Регаты кучковались, но идти на свою погибель не спешили. Тогда я решил придать им ускорение. Зубастик замедлился, давая мне возможность вывести плетение. Копье было пристегнуто к рюкзаку, и сейчас оно мне не понадобится. Через мгновение на землю опустилось мое любимое всепоглощающее облако. Я специально придал ему форму полукруга, чтобы оно помогало сгонять регатов к нужному месту, ну и попутно уничтожало самых медлительных. Внизу раздавались крики боли и ужаса, не только монстров, но и людей. Они погибли первыми, хотя и было их там всего несколько десятков, а точно я их не считал. План удался, и монстры проникали в портал от безысходности, либо умирали от всепоглощающего облака, которое забирало у меня прорву энергии. Благо я мог подпитывать источник от копья. Все закончилось меньше, чем за час, и вокруг остались лишь монстры-одиночки, которые сумели убежать в самом начале. С ними городские маги и без меня справятся. Фух, можно возвращаться. Правда, теперь я идти домой через тот свет не рискну. Лучше подождать пару дней, как в прошлый раз, чтобы тьма начала уничтожать монстров. «Вы уже закончили?» – удивился Найденов моему столь скорому появлению. Но смотрел он не на меня, а на парящего в небе зубастика. Граф обладал даром видящего, поэтому сейчас на его лице отражался ужас. Такие эмоции вызывает мой питомец в своей новой форме. И только я знал, что на самом деле он обидчивый монстрик, который любит сытно поесть и поспать в прохладе. «Да, я вернулся сообщить вам, и скоро мы полетим обратно в Смоленск», — ответил я графу. «Удивительно, как уцелела стена после того, как он вас высадил. Так он аккуратно. На самом деле зубастик очень умный». Потом я объяснил, что вокруг города куча одиночных регатов, и желательно прямо сейчас отправить отряды для их устранения. Найденов кивнул, а затем спросил: «Как я могу вас отблагодарить, князь?» «Просто продолжайте выполнять уговор. Я уже собирался звать Зубастика обратно, чтобы снова взгромоздиться на его спину, как граф упал предо мной на колени. Только этого сейчас не хватало. Встаньте», — строго указал я. «Не надо мне очередных клятв. Князь, я лишь хочу выразить вам свое почтение и уважение», — сбивчиво начал он. «Для этого не обязательно вставать на колени. Обязательно. Сегодня вы доказали, что вы один стоите целой армии. И будьте уверены, я и мои вассалы поддержат вас, как нового императора». Я не знал, что на это ответить. «Один сравним с армией, скорее мне хватило смекалки. Алексей Дмитриевич, поверьте, нет более достойного человека, чем вы». И это он говорит бывшему убийце. «Хотя мало что изменилось. Разве что сейчас я уничтожаю лишь врагов и монстров, а в прошлой жизни были лишь одиночные цели. Благодарю вас за столь лестные слова, но на нас уже все маги со стен смотрят». Я продолжил попытки достучаться до разума графа. «Пусть видит, потом будут говорить, что присутствовали в тот день, когда император в одиночку спас наш город. Ох, неловкая же ситуация. Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь, граф. А сейчас, вставайте, мне пора возвращаться», — приказным тоном сказал я, а иначе он бы долго так сидел. Зубастик начал уменьшаться прямо в небе, и в этот раз приземлился в своих привычных размерах. Люди графа любезно нашли для меня огнеупорную веревку, и теперь в полете я держался за нее, а когда мы поднимались, о, это было незабываемо, весь город провожал меня овациями, как настоящего героя. Мне самому было сложно это признать, но я впервые реально почувствовал себя героем, тем, кто может изменить этот мир к лучшему не только на словах, но и на деле. Обратно мы летели 8 часов, у меня затекли руки, но чувство восторга до сих пор оставалось, а стоило мне зайти в комнату, как я услышал новости, которые Диана смотрела на своем планшете. «Леша, ты вернулся», — радостно встретила меня супруга, — «а о тебе уже вовсю в новостях говорят, ты герой империи, слава идет впереди меня», — улыбнулся я, — «хотя по сути, я лишь выполнял уговор, ты не понимаешь», — она широко улыбнулась. «Теперь весь мир знает, что ты можешь избавить нас от монстров. Ага, сперва бы с пожирателем душ разобрался, но Диане я ответил иначе. Не я один, но это будет достигнуто общими силами. Я в тебя верю». Приятно было это слышать, но и страшно не оправдать ожидания, не только Дианы, но и всей империи, которая теперь будет тщательно следить за всеми моими действиями. В последующие дни поступало много предложений об интервью. Телеканалы предлагали баснословные деньги, но я отказывался. Хватило уже одного репортажа, который до сих пор часто повторяют на главном имперском канале. Саша упорно шпионил за Родионом Константиновичем, и в день перед отъездом сообщил мне координаты. Я сразу отправился к этому месту, через мир мертвых, чтобы побыстрее, и вышел к храму Светлого Бога. Он был точно такой же, какие строят в империи во всех городах, а днем службы не проходили, так что я легко пробрался внутрь, ведь у храмов никогда не стоит охраны, там попросту нечего красть. Саша оперативно нашел иссохшее тело, что было спрятано в подземелье под храмом. Пришлось разрушить пол, а затем пустить в помещение испепеляющее облако. После него от тела Градимира Великого не осталось ни следа. Что ж, надеюсь, архимаг на этом успокоится. Следующие 3 недели я был занят тренировками, семейными делами и решал вопросы высшей аристократии. Больше на города не нападали. То ли регаты резко поумнели, то ли пожиратель душ выбирал новую тактику. А я спешил с приготовлением нужного количества артефактов, пока мой главный враг не заполучил себе новое тело. Вернее, он-то его нашел, но почему-то до сих пор не переселился. Либо переселился и так же быстро погубил новую оболочку. Но такого врага не стоило недооценивать. Вскоре артефактор сообщил мне, что 1500 кубов готовы. Их уже привезли к моему дому, и я пришел сопровождать разгрузку. «Ровно 1500, я лично считал», — сообщил мне Леонид Викторович. Судя по выражению лица, он был очень доволен, что смог управиться за столь короткое время. И даже то, что последнюю неделю я подгонял его изо всех сил, не смогло испортить артефактору настроение. Для него это была настоящая победа. «Куда складывать?» — спросил один из грузчиков. «А прямо тут», — кивнул я в сторону двора, который уже зарос зеленой травой. И сейчас двор радовал глаз, но меня больше интересовали артефакты. «Простите за любопытство, неужто вы прямо сейчас хотите переправить их на тот свет?» — тихо поинтересовался Леонид Викторович. «Да, поэтому попрошу принести вас побольше антимагического покрытия в виде пленки. Но как же вы их все активируете? Ведь пока вы дойдете до последнего, первые вас убьют», — задумался Архимаг. «У меня все продумано, не переживайте», — спокойно ответил я, хотя на самом деле сложно было скрыть волнение. «Артефактор прав. Всего одна ошибка, и я труп. Причем даже в призрака не обращусь, потому что отдам копыта уже на том свете. Я сходил за копьем, и к моменту моего возвращения все коробки с артефактами уже разгрузили во дворе. Под заинтересованными взглядами домашних я открыл проход в мир мертвых, стал доставать кубы из коробок, но сам заходить в проход не спешил. Положил копье рядом, чтобы в любой момент мог напитаться его энергией. Затем обернул руки антимагической пленкой. Под ней кожа прела, и руки сразу вспотели. Я достал первый куб и активировал его. Забросил в проход, то же самое сделал и с остальными. Домашние рвались помочь, но я велел им не мешаться. Не стоит рисковать, дотрагиваясь до столь опасного артефакта. Когда все 1500 кубов оказались внутри, я подождал еще 10 минут, и лишь потом зашел внутрь, чтобы понять, сработала ли моя задумка. Но только ступил в мир мертвых, как предо мной предстала ужасающая картина. Глава 26. Грани кубов больше не сияли, а это значило, что они все уже наполнились энергией. Это было плохо. Я рассчитывал, что несколько кубов останутся активными и продолжат поглощать энергию. Это бы означало, что ее на том свете не осталось, и я бы спокойно их деактивировал, уверенный, что пожиратель душ исчез раз и навсегда. Но нет, кубы выкачали прорву энергии, хватило бы на существование не одной сотни тысяч душ. Что ж, видимо, придется возвращаться и повторять все сначала, добывать выжимку нефритового дерева и создавать артефакты. Рано или поздно энергия у врага должна закончиться. Но стоило мне обернуться к выходу, как послышался знакомый замогильный голос. «Поздравляю, ты нашел способ меня убить». Он звучал тихо, словно на последнем издыхании. «Но не убил», — ответил я, сильнее сжимая лежащее в руке копье. «Жаль, что души пожирателя здесь не видно, иначе бы рубанул по ней со всей мочи. Почти убил. Будем честны, мне осталось энергии минут на 5. Я же не верил ему на слово. За всем этим может скрываться очередная хитрость». Сделал еще 2 шага по направлению к порталу, но пожиратель душ продолжил. «Считай, что от меня ничего не осталось, но я потрачу последние крупицы сил на то, чтобы ты знал, что сотворил». Я не отвечал, иначе он сейчас оставит какую-нибудь загадку, которую я должен буду раскрывать половину жизни, а в итоге она окажется бредом сумасшедшего. «Я пришел в этот мир не один, чтобы ты там не прочел в легендах, и убив меня, ты освободишь еще большее зло. Хах, жаль, что я этого уже не вижу. Против такого ты не сможешь противостоять, никто не сможет. А теперь, прощай». Голос растворился в пустоте, сразу стало холодней, чем обычно, словно мой свет перестал согревать, или же мне так кажется, потому что развеянная в воздухе энергия жизни давала этому месту толику тепла, а сейчас здесь не было ничего, кроме самой смерти и виднеющихся вдали силуэтов обычных привидений. Я поспешил выйти. «Сработало?» — в один голос спросили ребята, наблюдавшие за происходящим. Артефактор и вовсе настолько перенервничал, что его рубашка была мокрой от пота, хотя тепла на улице было всего градусов 10. Я обернулся к порталу, не зная, что ответить. Взмахом копья закрывал его. Логика говорила, что пожиратель душ мог меня обмануть, но интуиция кричала, что его больше нет. Чему верить, непонятно. Ответом мне стал звонок телефона. Это был Вячеслав Голицын. Я невольно улыбнулся, и перед тем, как ответить на звонок, сказал своим: «Сработало». Ребята начали кричать и ликовать, но мою душу вложило неприятное чувство, потому что я догадывался, какое зло предрекал мне пожиратель душ, и понятия не имел, как предотвратить его появление. «Все, что мог, я уже сделал». «Алло», — ответил я Вячеславу. «Не знаю, как ты это сделал, но наша связь с пожирателем разорвана. Я больше не питаюсь его энергией. Хах, и даже приятно осознать, что я теперь снова смертный. А замок из антимагического материала ты построить так и не успел? Кто знает, может, он все это время и строил его где-нибудь в горах. Хах, нет, как я и обещал, корона твоя. Подожди, где ты вообще скрывался столько времени?» «В Уральских горах, там, где добывают кантиум. Так в алхимических кругах называлось то самое антимагическое покрытие. Его делали из очень редкого минерала. Так что, в теории, Вячеслав мог построить этот злосчастный замок прямо у месторождения. Но эти мысли вызывали у меня только улыбку. Ведь с самого начала все было предрешено. Хитро придумал. «Тебя вся империя ищет», — ответил я в трубку. Улыбка резко исчезла с лица Дианы и Кати. Они поняли, что я разговариваю с их братом. А его возвращение они опасались куда больше, чем пожирателя душ. Потому что Вячеслав сделал им очень больно. Он убил князя Голицына. И такое девушки не простят. Знаю, что ищет. С сестрами все в порядке? Да, они сейчас рядом. Мы в моем особняке в Смоленске. Хорошо, тогда я скоро приеду. Ждите. Ждем, улыбнулся я. Мои слова оставили Диану и Кату озадаченными. Зачем ты позвал его в наш дом? Нервно спросила супруга. Скоро все поймешь. Ты же не забыла наш разговор? Не забыла? Она слегка успокоилась. О чем разговор? Не понимала Катя. «Сейчас вернемся в дом, расскажу», — ответила ей Диана и потянула сестру за собой. «Это нам что, опять к приезду императора готовиться?» — тяжело вздохнула Лисси. «Нет», — хитро улыбнулся я, — «на этот раз обойдемся без почестей. Леха, ох, не нравится мне твое выражение лица, и ты же опять нифига нам не расскажешь», — возмутился Макар. «Не расскажу, ты прав», — я вздернул бровь. «Зачем портить такой сюрприз? Ну, хоть с пожирателем душ разобрались». По сравнению с ним новый император, это уровень детского сада, ты его одним щелчком пальца убьешь. Макар, я не собираюсь его убивать. Как, он же, позже все узнаешь. Ну ты, интриган. Было видно, что Макар хотел смачно выругаться, но не позволил себе такой вольности. Я на это лишь усмехнулся. Хочу посмотреть на лица друзей, когда они узнают всю правду. Родион Константинович, ну не печальтесь вы так, сидите так. Словно это у вас первое разочарование от раскопок. Сами знаете, даже достоверные источники иногда лгут. Приходится переводить слишком древние тексты, в них могут быть ошибки, говорил служитель храма светлого бога Архимагу, тот самый, с которым Родион Константинович и познакомился на службе в Смоленске. Михаил Евграфович, да я просто понять не могу. Следы заклинания свежие, словно тело нашего бога совсем недавно уничтожили, рассуждал Архимаг, мы его уже не вернем, и от вас будет куда больше пользы, если поможете с раскопками здесь. Архимаг кивнул и взял в руки лопату, с тяжелым вздохом осознал, что давно не работал руками, а сейчас маги в группе боялись использовать магию, чтобы не навредить душе бога. Раскопки велись с самого утра, но закончиться им было не суждено. Последователи светлого бога вырыли 2 метра, когда земля задрожала. «В сторону! Все в сторону!» — закричал Михаил Евграфович, и все отскочили от ямы, все, кроме Родиона Константиновича. Он продолжал стоять, а лопата выпала из его рук. Не прошло и секунды, как из земли полился яркий свет, и Архимаг узнал его. Большой светящийся шар застыл в воздухе всего на мгновение, а потом начал вытягиваться, преобразовываться. Вскоре можно было различить руки, ноги и голову. Свет стал тускнеть по мере того, как новое тело светлого бога покрывалось кожей, а вся его яркость ушла к глазам. У архимага подкосились ноги, он упал на колени и склонился перед своим божеством. То же самое сделали и остальные последователи, которые наблюдали за происходящим со стороны, и вскоре на землю ступили ноги хорошо сложенного обнаженного мужчины. Он чем-то напомнил архимагу древнерусских богатырей, но несомненно, это был бог, и ему хватило могущества создать себе новое тело. Это же уму непостижимо. Да это вообще за гранью возможного. Кто такие? Басом спросил мужчина, а глаза его перестали сиять. Теперь со стороны он походил на обычного человека. Михаил Евграфович подбежал и начал кланяться. Мы ваши последователи, светлый. О, значит, у меня остались верные люди, обрадовался он. Да, хором ответили люди. Тогда не будем тянуть, найдите мне одежду, а потом мы продолжим идти к нашей великой цели. Вы уничтожите пожирателя душ? С мольбой спросил служитель. А Гросса-то? Нет, раз я восстал, значит, его уже до меня убили, отмахнулся Градимир. Теперь нам предстоит уничтожить его наследие, всю поганую магию, что он оставил после себя. Родион Константинович в ужасе осознавал услышанное, ведь от темного бога произошла вся универсальная магия, и таких магов гораздо больше, чем видящих. «Что же я наделал?» – тихо сказал он, не поднимая головы от земли. Но Градимир его услышал и строго спросил: «Ты в чем-то сомневаешься, Брат, весь мир Архимага разделился на две половины. Теперь он понимал, почему Алексей Дмитриевич хотел скрыть это место, и теперь не сомневался, что и тело светлого бога уничтожил именно его князь. Но, стоит ему признать себя отступником, и светлый бог его уничтожит. Родион Константинович в этом не сомневался. Такое впечатление произвел на него воскресший бог. Поэтому Архимаг решил подыграть. «Я ваш верный слуга, а великий», — проблеял он. «Теперь нужно дождаться темноты, тогда он сможет угнать одну из машин. Но нужно улизнуть незаметно, чтобы предупредить князя. Я ждал Вячеслава, который уже миновал КПП Смоленска и ехал прямо к нам. Он смог добраться от Уральских гор до сюда всего за сутки. За моей спиной стояли Диана и Катя. Обе сильно нервничали из-за приезда брата. И вот, наконец, колонна машин въехала на территорию нашего особняка. С Голицыным были только его самые верные люди. Один из них открыл дверцу, и император вышел. Он широко улыбнулся, завидев нас, а в руках сжимал большой портфель. «Хаэм, надеюсь, он там не магическую бомбу спрятал. Алексей, сестры, рад вас видеть», — поприветствовал он нас. «А мы тебя не очень», — съязвила Диана. Стоя за моей спиной, она больше не боялась перечить брату, но все равно опасалась, что Вячеслав принесет в нашу жизнь огромный ворох проблем. Однако он не стал отвечать на выпад Дианы, а обратился сразу ко мне. «Алексей, пригласишь в дом? Я бы хотел сперва уладить формальности, а уж потом говорить с сестрами». «Конечно», — ответил я и первым прошел в особняк. Мы дошли до просторной гостиной. Вячеслав плюхнулся на диван и поставил свой чемодан на журнальный столик. Мы с девушками сели на диван напротив. «Это тебе», — он пододвинул ко мне чемодан. «Надеюсь, я не умру», — открывая его, усмехнулся я. На самом деле я был уверен в Вячеславе. Он уже давно понял, что власть ему не нужна. «Конечно, если в чемодане именно то, о чем я думаю». «Нет, содержимое тебе понравится», — улыбнулся Голицын. Я отстегнул крепление и открыл чемодан. «Господи!» — воскликнула Диана и прикрыла рот рукой. Она с непониманием смотрела на брата. Никак не могла понять этот поступок. «Мне точно не мерещится?» — спросила Катя, протирая глаза. «Нет, вы все правильно поняли, сестры», — ответил им Вячеслав. А я потянулся к короне. «Конечно, это всего лишь символ. Но, черт возьми, так приятно было держать ее в руках. Обычно для отречения нужно созывать высшую аристократию и делать это на их глазах. Но я обошелся письмами, где указал, что передаю власть тебе. Осталось, чтобы дворяне подтвердили это. Я продолжал рассматривать корону. Наверняка, со стороны моя улыбка выглядела глупо. Неужто это все, конец, не будет больше внутри империи войны распри? Я успел задуматься об этом всего на мгновение, пока двери гостиной не распахнулись. Мы хотели его остановить, но не смогли, начал оправдываться Тимофей Сергеевич. А вломившийся к нам Родион Константинович, тяжело дыша, подошел ко мне, склонился над ухом и прошептал: «Простите нас, князь, мы вас не послушали. Градимир Великий воскрес, и первым делом он жаждет расправиться с вами». Услышав эти слова, я выронил из рук корону, и она покатилась по полу.